Глава 59. Интерлюдия. «Подтяни ремни, боец! Нагрудник не должен болтаться и мешать тебе двигаться!» Ансгар шел вдоль ровного ряда своих воинов и не мог налюбоваться их внешним видом и тем огнем предвкушения славной битвы, что горел в глазах небольшого войска, главой которого он стал. Калека, вчерашняя одиночка. Ему было положено прожить остаток жизни в глухом лесу и помереть, не узнав любви женщины и счастья отцовства. Изгой, чья суть берсерка исчезла, растворившись в тумане нежити, серой мглы. Эта тварь забрала с собой его лучшего друга, отца Аруны, мужа Райлы, Рола, высосала души у всех остальных товарищей, сильнейших охотников племени. Мотнув головой, Анс отогнал невеселые мысли. Не время и не место предаваться печали, тем более перед таким важным событием, как столкновение с ненавистными работорговцами. Пришло не так и много племен, всего 3 соседних. Остальные, кто прислал положительный ответ, по уговору должны были подтянуться к броду через 10 дней. Ансгар очень надеялся, что никто из них не опоздает, по крайней мере, не слишком сильно. Он знал своих собратьев. Орки были медлительны и чаще всего шли неорганизованной толпой, поскольку единого командного центра ни у кого не было. Да и зачем? Орки жили охотой и собирательством, влача жалкое существование, думая только о хлебе насущном и как бы прожить зиму. Никакой речи не шло о тренировках и приобретении воинских навыков. Толпа, как есть неорганизованная толпа, и ее нужно будет в кратчайшие сроки привести в более-менее организованный вид, назначить командиров, отработать хотя бы пару боевых построений, чтобы не попасть в просак и не мешать союзникам. Разговор с Райлой вышел тяжелым. Любимая женщина не хотела его отпускать, приводя, казалось бы, несокрушимые доводы, доказывающие всю сумасбродность его решения. «Дорогая, пойми», устало проведя ладонью по лицу, негромко, но твердо сказал он тогда. «Я правитель. Орки смотрят на меня, как на предводителя, способного сплотить остатки нашего народа в крепкий кулак и привести нас всех к процветанию. Мне невместно отсиживаться тут среди женщин и детей. И будь я трижды калекой, я бы отправился вместе с мужчинами». Те слезы, что потекли по щекам, и молчаливое согласие останутся с ним навсегда. Райла мудрая и сильная женщина. Она отпустила его, подарив незабываемую ночь любви и пожелав счастливой дороги и победы. Слез больше не было, лишь вера в его силы светилась в мягких зеленых глазах. «Ты непременно должен вернуться», – прошептала она ему в самое ухо. «Ведь кроме меня и Аруны тебя будет ждать кое-кто еще». И она ласково приложила раскрытую ладонь к своему плоскому животу. Шок, неверие, даже непонимание испытал он в тот миг. «Ты хочешь сказать?» «Именно то, что ты и подумал, дорогой мой муж», — улыбнулась в ответ Райла. «У тебя будет сын или дочь. Тебе никак нельзя проиграть, любимый». Новость окрыляла. Он, наверное, смог бы свернуть горы, лишь бы быстрее вернуться домой. И непременно сделает все необходимое для этого. Встреча орских племен была назначена неподалеку от главного брода, буквально в 3 часах пешего хода, за 1,5 недели до прибытия союзных родов. Ансгар хотел успеть хотя бы немного подготовить бойцов, чтобы не выглядеть с бродом, шайкой в глазах эльфов и гномов. Он не мог понять, зачем это делает, но слова Аруны гвоздем засели в голове. «Встречают по одежке, и то, как мы себя подадим, повлияет на дальнейшие отношения». И поспорить бы, но чаще всего девушка была права. Ему не хватало дочери, вот кто мог помочь и делом, и советом. Связываться с ней через Джерарда грозило длительным отсутствием прирученной нежити. Как тот говорил сам, он восстанавливал силы, потому что общение с Аруной тянуло из него прорву энергии. Шасиир. За день до выхода у Анса также состоялся разговор и с верховным шаманом. «Ты должен остаться. Остров ночью защитит Джерард. Но вот днем женщины и дети совершенно беззащитные». «Допускаешь возможность, что кто-то отыщет остров?» — хитро прищурился шаман. Он явно о чем-то догадывался, но никогда не высказывал каких-либо предположений вслух, держа свои мысли при себе. «Я много чего допускаю», — Анс прошелся, чуть прихрамывая на покалеченную ногу. «И хочу прикрыть тревожащие меня самые крупные бреши». «Хорошо», — легко согласился говорящий с духами. «Только позволь и мне предложить тебе кое-что». «Что?» — обернувшись к старику, удивленно вскинул брови Анс. «Апгрейдить твой протез», — хохотнул Шасиир. «Аруна иногда такие словечки вворачивает. Мне очень они нравятся. Новые свежо звучат. И, произнося их вслух, я словно пробуждаюсь. И появляется желание пожить еще немного. Так как, доверишь мне свою деревяшку?» Без перехода, хитро прищурив левый глаз, спросил шаман и замер, ожидая ответа вождя. «Расскажи, что ты задумал». Любопытство победило всегда такого осторожного Ансгара. Впрочем, он стал больше доверять Шасииру. Тот во всем старался быть полезным, и плохого за ним Анс не видел. Старик даже детишек одаренных взял под свое крыло и учил чувствовать силу вокруг, терпеливо объясняя и указывая на ошибки. Именно благодаря Шасииру у Ансгара появился с десяток подмастерьев, способных шлифовать и вырезать из уже подготовленной коры сейки бляшки для доспехов. «Вырежь на протезе руны усиления, защиты и подчинения, после чего я подселю в твою деревянную ногу двух духов. Один будет помогать тебе в ловкости и равновесии, другой напитывать твое тело дополнительной силой. А рунные печати позволят сидеть гаденышам внутри протеза и подчиняться воле хозяина. Только имей в виду, время их пребывания и служения тебе ограничено. Моих жизненных сил хватит запечатать и напитать руны лишь на месяц, может, чуть больше, а может, и чуть меньше. Ты уверен, что дело выгорит? По прикидкам твоей невероятно талантливой и умной дочери, да. А руна предложила? Да, давно уже. Просто я все думал, как это сделать правильно, и чтобы гаденыши не конфликтовали промеж собой. О! «Какие слова ты знаешь?» — хмыкнул Анс. «С кем поведешься, от того и наберешься». Мужчины переглянулись и, не сдержавшись, заржали, вспоминая неуемную энергичную девушку, которую оба успели полюбить как дочь и внучку, коих у них никогда не было. Коля догнал отца практически у самого брода. Оставался один дневной переход, и они будут на месте. «Сын!» Герцерк Вильям Петер был рад видеть сына. «Отец!» Крепкое рукопожатие, и оба присели у походного костра. Коле тут же подали полную чашу горячей каши, щедро сдобренную маслом с кусочками разваренного мяса. «Как добрались?» – поинтересовался Коля, закончив ужинать. Воины вели себя тихо. Не было слышно привычных громких разговоров, смеха, шуток и песен. Сейчас все они находились даже не на своих землях, а их целью был маленький карательный поход против взорвавшегося герцерга Анденшона и его прихлебателей. «Немало ли бойцов ты взял с собой?» – нахмурился Коля. «Всего два десятка», – покачал головой молодой гном. «Добавь столько же от рода астралистов и элиндов. К тому же подтянутся орки. Думаю, соберется приличное количество воинов. А всех еще надо кормить. В данном случае это ведь всего лишь поход с целью отомстить за вас, наших детей, попавших в плен на ничейных землях. И орки. Все же есть у меня большие сомнения. Какие из охотников бойцы? Не думаю, что от них будет много толку. Просто как масса, для устрашения они вполне сойдут». «Недооцениваешь ты орков, отец», покачал головой Коля. «Думаю, они смогут тебя крепко удивить». «Ты мне вот что скажи». Герцерк Вильям внимательно посмотрел на сына, ловя на юном лице наследника малейшие проявления эмоций. «Что для тебя значит эта девушка-арчанка? Отчего ты помчался к ней, сломя голову? Зачем столько сложностей и суеты?» Коля знал, что вопросы непременно возникнут, ведь его поведение точно не останется незамеченным. Да и команда корабля, на котором он доплыл до поселения Ансгара, все доложит своему правителю, Так оно и вышло. Что ответить родителю, парень не знал. Коля любил Аруну. Сам себе не так давно в этом признался. Только вот никто ему не позволит взять ее в жены. Даже будь она трижды принцессой и самой богатой наследницей Стуртланда. Ты же знаешь. Виллиам все прекрасно понял по молчанию и хмурому взгляду юноши. Ваши отношения обречены. Во-первых, в смешанных браках рождаются слабые дети. И этих детей не примет ни одно общество. Они изгои от рождения. Во-вторых, готов ли ты отказаться от своего положения, чтобы соединить свою судьбу с этой девушкой? Подумай, прежде чем отвечать. А что тут думать? Криво улыбнулся парень, и столько тоски было в его голосе, отчаяния и принятия. Если бы она попросила, я бы остался рядом с ней и отказался от всего, как последний дурак, признался Коли, зная, что его слышит только отец. Но она ни разу, вообще никогда, ни о чем меня не просила, понимаешь? Никогда и ни о чем, все сама, всегда. У нее такая безгранично щедрая душа, светлая. Она любит весь мир, саму жизнь. Благодаря ей я на многое смог посмотреть иначе. Когда ты познакомишься с ней и ее семьей, все непременно поймешь. Аруна как будто из другого мира. Она нереальная. Глава рода Петеров не стал что-то говорить. Он видел, что его старшему сыну тяжело. Когда любовь безответная, это ранит настолько глубоко, что кажется все против тебя. Я надеюсь, ты не... Все же не выдержал, Виллиам. Нет, умирать от любви я не собираюсь. Но пока дышу, и пока она позволяет находиться мне рядом с ней и участвовать в ее жизни, я не уйду. Возможно, Аруна согласится стать твоей любовницей. Страсть пройдет, чувства схлынут. Ойли! Скривил губы в грустной усмешке Коля и резко встал. И я ни за что не предложу ей такие низкие отношения. Все, отец, прошу прощения, но я устал. Позволь удалиться. Иди. Отпустил сына задумчивый герцерк. «Время все расставит по местам, сынок. Поверь старику». Вздохнул он и, видя, что Коля его услышал, немного успокоился.